В другое время, будь это обычный обход старост или профессоров, многим горе-любовникам наверняка не повезло бы, и за пару минут горячечных обжиманий в кладовке для метел они расплатились бы долгими отработками у Филча. Однако времена меняются, а с ними меняются и нравы. И то, что было неприемлемо вчера, сегодня стало естественным и отнюдь не безобразным. Во всяком случае, патрульные не пытались вскрывать запечатанные двери Алохомары 6 или Диссендиумом 7 и не искали спрятавшихся с помощью Гоминум Ревелия 8, типа «живи сам и давай жить другим». Шагая по гулким пустынным коридорам Хогвартса, Лиза, например, тоже решала для себя очередной экзистенциональный 9 вопрос, дать или не дать. У нее на данный момент как раз имелся годный кандидат на то, чтобы стать ее первым и, дай бог, не последним в жизни мужчиной. Экстон Бёрк учился на 7-м курсе Рейвенкла, играл за гонщиков в факультетской команде по квиддичу и активно ухаживал за Лизой. Рыжеватый брюнет, красивый и высокий, да еще и обладатель завораживающих глаз медового оттенка. В принципе, за такого чистокровного, как он, на минуточку внук самого Карактака Бёрка 10, можно было бы и замуж пойти, но, разумеется, не сейчас и не так быстро. Однако дальше поцелуев и неловких, с его стороны обжиманий при всяком удобном случае они с ним пока не зашли, хотя и числились парой еще с прошлого года, когда шестикурсник Экстон пригласил четверокурсницу Энгельёйн на святочный бал. И вот теперь в преддверии войны, чумы и глада, Лиза должна была решить, достаточно ли это повод для того, чтобы отдаться симпатичному тебе юноше. «Есть с кем», — думала она под доносящиеся из очередного заброшенного класса недвусмысленные стоны, «есть где», и даже противозачаточного зелья припасена целая канистра. Вопрос, где они с сестрами и подругами решили самым простым способом. Разумеется, любиться они решили прямо в своей спальне, куда обычно мальчикам вход воспрещен, но чью защиту взломала хитроумная Эрмина. А дальше все просто. Кровати-то полуторные, то есть как раз на двоих, а на полок легко накладываются заглушающие чары и чары приватности. Ну и, разумеется, от всех девочек было получено предварительное добро на этот разврат, чтобы никого этим делом не смущать. Изи, к слову сказать, как раз сейчас использовала это добро, предаваясь там, в их спальне, половым излишествам со своим итальянским графом. У Боунс тоже сегодня кто-то там ночевал. Кто именно и было ли это в первый раз, Лиза не знала, замоталась и забыла спросить, но факт присутствия в девичьей светелке некоего представителя противоположного пола был подтвержден двумя независимыми наблюдателями, Эрминой и Вегой. Так что, ей тоже можно. Пожалуй, стоит все-таки дать, решила она, обдумав все про и контра 11. Древние ведь не зря говорили, что не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Царпи дием 12, как там у них, кажется, так, будь мудрой, вина циди и кратким сроком надежду долгую укороти. Пока мы говорим, уходит завистливое время. Лови момент, как можно меньше верь будущему. Лиза и, вообще, любила латынь, находя в древней мудрости немалое утешение во множестве различных ситуаций. К нынешней же подходило сразу несколько речений. Мементо Мори 13, например, или Вита Бривис, Сексус Лонга 14. Одним словом, торопись жить, девочка, и не более ерундой. Значит, решено. Подвела Лиза итог своим метаниям. Дам, та-да-дам, та-да-дам. Она оглянулась на Бёрка и бросила на него насмешливый взгляд. «Радуйся, Экстон!» Усмехнулась она мысленно, завершив свой марш энтузиастов. «Сегодня тебе достанется главный приз. Впрочем, предаться фантазиям на тему, как там оно у них получится позже вечером, Лиза не успела. А жаль, воображение у нее было богатое и напридумывать себе она могла такое, что мама не горюй, но не судьба». Едва она решила главный вопрос этой ночи, как из-за угла навстречу патрулю вышагнул, мягко ступая в своих волшебных войлочных тапочках, сам великий светлый волшебник Альбус Персиваль, что-то там еще Дамблдор. «Здравствуйте, дети!» Подарил он им свою фирменную улыбку и даже померцать в неверном свете факелов стеклышками очков половинок не забыл. «Доброй ночи, профессор Дамблдор!» Дружно ответили патрульные и застыли в ожидании дальнейших указаний. Между тем, старик благосклонно кивнул и, выдержав паузу, обратился персонально к Лизе. «Мисс Энгельёйн, не могли бы вы уделить мне с полчаса вашего драгоценного времени?» «Неожиданное предложение», — хмыкнула она мысленно. «И время выбрано какое-то неправильное». Но Валенс Наленс на просьбу директора следовало ответить. «С удовольствием, господин директор», — сказала она вслух. «Но, надеюсь, не сейчас, Последнее было сказано с известной долей иронии, но Лиза ошиблась, директор был вполне серьезен. Именно сейчас, если позволите, довольно-таки жестко, но со своей обычной мягкой интонацией ответил профессор. Полагаю, дамы и господа, обвел он взглядом членов патрульной группы, какое-то время вы сможете обойтись без мисс Сен-Гильоин. Не вопрос, просто констатация факта. Как скажете, господин директор, пожала она плечами и демонстративно поинтересовалась у своих. Справитесь, придется постараться, вернул ей насмешливый взгляд Экстон. Ты только не задерживайся. Подразумевалось, ты же помнишь, что у нас с тобой планы, но сказать это вслух Бёрг, разумеется, постеснялся. Но что есть, то есть, у них действительно имелись кое-какие планы на вечер и ночь. Правда, не на секс, хорошо зная Лизу, о сексе Бёрг пока даже не мечтал, а просто на сходить куда-нибудь на свидание, на астрономическую башню, например, или в лабиринт пустующих коридоров восьмого этажа. О том, что сегодня его по-взрослому допустит к телу любимой девушки, он пока не догадывался. И слава богу, а то мог перевозбудиться и наделать глупостей. «Не задержусь», — пообещала Лиза и, оставив патруль за спиной, пошла вслед за директором в его кабинет. Беседовать в коридоре тому было не по чину, к тому же все в Хогвартсе знали, как Дамблдор, как мало кто другой, ценит комфорт. Так что, если беседовать с кем-то с глазу на глаз, то явно не на бегу и только в подходящем для приватного разговора месте и в приемлемых со всех точек зрения условиях. Эпизод 2. Хогвартс, 2 ноября 1995 года. Идея переговорить тет-а-тет с Лизой Энгильёйн возникла у Дамблдора сразу вдруг, едва, свернув за угол, он натолкнулся на школьный патруль. Смысл этого патрулирования был неочевиден, а ценность – сомнительной, но директор отнесся к инициативе неравнодушных учащихся с пониманием и запрещать ненужную самодеятельность не стал. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не скандалило, что в нынешней ситуации означало «не множить проблемы», а все эти учрежденные школьниками патрули и блокпосты следовало воспринимать всего лишь как неизбежное зло. Впрочем, нет худа без добра, и, не выйдя Елизавета Энгильёйн этим вечером в патруль, мысль переговорить с нею с глазу на глаз, возможно, даже не пришла бы ему в голову. А так получился довольно-таки удачный экспромт, и леди-наследница оказалась в его кабинете, не как проштрафившаяся ученица, что уже не раз случалось и с ней, и с ее сестрами, а как гостья, приглашенная скоротать вечер за чашкой чая и неспешной беседой с самим Великим Светлым. «Присаживайтесь, мисс Сен-Гильоин», — улыбнулся он девочке, указывая на гостевое кресло. «Чашку чая, спасибо, профессор», — девочка, выглядевшая, как совершеннолетняя девушка, улыбнулась в ответ. «Если только черный и крепкий, значит, черный и крепкий», — кивнул старик. «Скажите, мисс Сен-Гильоин, Лиза», — предложила девочка. «С одной стороны, жест доброй воли», — отметил Дамблдор, — «а с другой, она меня перебила». «И как на это реагировать?» «Спасибо, Лиза», — сказал он вслух. «Это весьма любезно с вашей стороны. А сейчас я с вашего позволения хотел бы вернуться к так и не заданному мной вопросу. Почему вы одеты и снаряжены так, словно готовитесь к бою?» «Наверное, потому что я готовлюсь к бою», — пожала плечами Елизавета. Его вопрос ее, судя по всему, не удивил, но, похоже, позабавил. «Так бывает, когда кто-то не понимает простых общедоступных истин. Во всяком случае, Лиза наверняка думает именно так, как говорит, и при этом полностью уверена в своей правоте. Юность», — покачал он мысленно головой, — «юность почти всегда ведет себя наивно и недальновидно, но что есть, с тем и приходится работать». Дочь-наследница рода Энгильёйн вышла на патрулирование, облачившись в костюм боевого мага. Дорога и стильный, сшитый из кожи джавелина 15, скорее всего, где-нибудь на Балканах или в Турции, где, во-первых, все еще водятся эти некрупные драконы, а во-вторых, полно подпольных мастерских, в которых за деньги сошьют и сделают практически все, что пожелает заказчик, даже если это насквозь противозаконно, особенно, если это противозаконно. Зато, собственно, и платит, потому что такие вещи, как настоящий костюм боевого мага, легально в Европе не купить, а некоторым, той же леди Анне, хочется все это иметь, и денег у нее куры не клюют, так что заплатит сколько попросит и даже не поморщится. И не странно, что у всех ее дочерей и у Веги Блэк, Блэки ведь тоже не бедствуют, есть такие костюмы. На самом деле, у некоторых других школьников тоже, как оказалось, лежало в сундуках немало интересного, но у гарпии Энгельёен все было не просто дорогим, но и чрезвычайно эффективным. И защитные костюмы с вставками из мифриловой брони, и экипировка, которой позавидуют Авроры из спецназа ДМП, и, разумеется, оружие. Любая волшебная палочка – это довольно-таки серьезный, но главное многофункциональный магический инструмент. Ею можно создавать милые пустяки, вроде невесомых иллюзий, лечить и созидать, а можно, напротив, калечить и убивать. Увы, но правда в том, что палочка – это, прежде всего, оружие, которое может быть ничуть не менее смертоносным, чем боевой посох древних колдунов. Но при этом палочки есть у всех волшебников и ведьм старше 11 лет. Отсюда и вывод, если у магов есть волшебные палочки, то отчего бы не разрешить свободное ношение холодного и огнестрельного оружия, запрета на владение магловским, гномьим и гоблинским или каким другим оружием никогда не было и нет. Просто раньше такие вещи было не принято афишировать, но война отменила эти неписанные правила, а в результате, на Елизавете Энгельёен чего только сейчас не было. Кинжал гномьей ковки на поясе, перевязь с зачарованными метательными ножами, кобура с чем-то огнестрельным магловского производства, отчего магии несло так, что впору задуматься, насколько оно, это оружие, все еще магловское, а насколько, уже магическое. А ведь у девчонки еще и за плечом висело нечто устрашающее, отдаленно напоминающее гномью аркебузу, массивное, короткоствольная и наверняка крайне смертоносная, собирается воевать. Что ж, это было вполне в духе леди Энгельёен. Однако вот в чем дело, напади на них Волан-де-Морт со своими клевретами, эта девочка не проживет и минуты. Куда ей, ученица пятого класса, тягаться с опытными боевиками темного лорда? Если дойдет до драки, здесь будет гора детских трупов, потому что противостоять пожирателям на равных смогут, в лучшем случае, одни лишь авроры и наемники с континента. Ну а если в бой вступит Том Реддл, конец придет и самому Дамблдору, потому что кто бы что ни говорил, ему не справиться со своим бывшим учеником. Сил не хватит, умений, боевого опыта. Он же лет 40 ни с кем не воевал, надобности не было, а без тренировки боевые навыки уходят, как вода в сухую землю. Впрочем, драться не придется. Том передал через посредника, которому доверяли обе стороны, что школу не атакует. Но и Дамблдор не должен был вмешиваться в ход боевых действий. Таковы были условия сделки. Война останется за стенами замка и не затронет его обитателей, если сами они не накликают беду на свою голову. «Вы не верите мне, директор?» Девочка смотрела ему прямо в глаза и была при этом невероятно спокойна. Ни возраст, ни ситуация, ничто ее не тревожило. Красивая, холодная и, по всей видимости, хладнокровная, исполненная силой чувства превосходства. «Вылитая мать, никому не верите», — покачала она головой. «Ни нам с сестрами, ни леди Энгельёен. А зря, между прочим, потому что, хотите вы или нет, но лорд атакует Хогвартс. Попробовал в прошлую войну, нападет и теперь, даже если обещал вам не нападать. А он вам что-нибудь обещал, профессор?» Что ж, в словах девочки имелся резон, поскольку в прошлую войну пожиратели, тогда их еще называли вальпургиевыми братьями, действительно напали на замок. Это был свершившийся факт истории, но правда в том, что темного лорда среди нападавших тогда не было. Это, как передали директору позже, была чистой воды самодеятельность пожирательского молодняка, операция, подготовленная и осуществленная такими юными дарованиями, как Барти Крауч-младший, Торфинн Роули и Родольфус Лестриндж. И это нападение, к слову сказать, сильно ударило по репутации Волан-де-Морта и его движения. Нападать на школу было не камильфо, и поступок этот вызвал негодование даже у пуристов и ревнителей чистокровной старины, которые в целом поддерживали движение темного лорда. Так что, Дамблдор был склонен верить тому, когда тот обещал не делать глупостей и не повторять ошибок прошлого. Но, что, если правы те, кто говорит, что Реддлу верить нельзя? «Вы что-то знаете?» – нахмурился Дамблдор. Эта девочка умудрилась нарушить его покой буквально парой фраз. «Знаю», – переспросила она, – «скорее предполагаю». «Предполагать можно многое», – почти с облегчением улыбнулся Дамблдор. «Верить же можно только фактам. У вас, Лиза, есть факты?» «Что есть факт?» – вернула девочка улыбку. «В свое время вы поверили пророчеству. Кстати, Реддл ему тоже поверил. Но скажите, директор, является ли пророчество фактом?» «Парадоксально, но фактически верно», – кивнул мысленно Дамблдор. Девочка была невероятно умна и хорошо образована. Впрочем, для него это не новость. Новостью, поскольку раньше он с ней так близко не общался, оказался стиль ее мышления. Факт произнесения пророчества, согласился он с Лизой, и факт самого пророчества, как бы эфемерна ни была природа этого явления. Предчувствие тоже эфемерно, продолжила девочка его мысль, как, впрочем, и интуиция. Но вы ведь верите в свою интуицию, профессор, любопытный взгляд на объективность субъективного, озвучил директор мелькнувшую у него мысль. Но давайте, Лиза, оставим на время философию вопроса, тем более что я вас понял. И в этой связи, у меня возник вопрос. Сами-то вы во что верите? Дело не в вере, профессор. Я знаю, что они нападут. Если бы не интонации, подразумевающие иронию и, возможно, даже сарказм, можно было бы подумать, что Елизавета Энгельёйн пророчествует. Не скажу точно, когда, но предположительное окно возможностей, от сегодняшней ночи до конца недели. Самого Волан-де-Морта, скорее всего, среди них не будет, но атака будет серьезной, и некоторым ученикам придется принять бой. Полагаю, у вас, профессор, есть причина не участвовать в сражении, но тогда вы нарушите договор с моей матерью и окончательно разочаруете своих сторонников. Вряд ли они простят вам бездействие. Что ж, девочка сформулировала свое видение будущего, но оно было построено на слишком большом количестве допущений, чтобы принять его в качестве рабочей гипотезы. Скорее всего, Лиза ошибается, вернее, ошибается ее мать, поскольку озвученный сценарий слишком похож на согласованную версию, выдвинутую группой Энгельёйн. «Это точка зрения вашей матушки?» – спросил он, только чтобы уточнить кое-какие детали. «Нет», – ответила ему Лиза, – «это общее мнение, мое и моих сестер. Мать лишь опасается, что могут случиться непредвиденные телодвижения противной стороны. Мы же уверены, что так и будет. Мнение сестер». Дамблдор запнулся об это словосочетание. «Кто же из них Сивилла 16? И не получится ли так, что я принимаю Пифию 17 за Кассандру 18? Думаю, вы сгущаете краски, молодая леди», сверкнул он собеседнице стеклышками своих очков половинок. «Впрочем, молодости свойственно мечтать о подвигах. Гарриет тоже хочет воевать, не знаю, как Гарриет, но вот моя сестра и забовоевать не хочет». Лиза не стала даже притворяться, что не поняла его мелкой провокации. Все она поняла и ответила соответственно. Она и на первом курсе легко обошлась бы без того, чтобы, рискуя жизнью, спасать нас с Поттером. Но в нашей семье нет предателей и трусов. Предатель и трус, это я, чуть прищурился Дамблдор. Хорошего же мнения обо мне придерживается леди Энгельёйн. И поэтому вы, не задумываясь, убили этого бедного мальчика со Слизерина, спросил он вслух, предполагая, впрочем, каков будет ответ. Он намеренно провоцировал Елизавету, надеясь, что, разнервничавшись, она сболтнет что-нибудь из того, что ему хотелось бы знать, но о чем Анна Энгельёйн говорить с ним не будет. Однако девочка на провокацию не поддалась, лишь взглянула на него с обидной насмешкой и разом обрубила все концы. «Если у вас есть сомнения в моей вменяемости», — сказала она, не скрывая ядовитого сарказма, — «можете их смело отбросить. Убивать кого-либо из прихоти и без серьезной на то причины мне не нравится. Но я не наивная дура, профессор, чтобы позволить этому кому-либо убить себя или кого-то из моих близких. Вы же, если я правильно понимаю вашу позицию, ратуете за замену нашего многобожия на магловское христианство», а Христос ясно выразился. «Все, кто берется за меч, от меча и погибнут 19. Вы, Лиза, вырвали слова Иисуса из контекста», поправил ее Дамблдор. «У этих слов несколько иное значение, чем то, которое в них вкладываете вы. Толкование Библии не входит в круг моих интересов», пожала девочка плечами. «Кесарю Кесарева, а Богу Богова 20. Наша позиция. Мы войны не ищем, но от нее не бежим, а на войне, как на войне, лагуерицом ми лагуери. Не так ли, профессор, образованная девочка? Сколько языков вы знаете? Французский, итальянский, немецкий, латынь, древнескандинавский и древнегерманский, еще немного русский и древнееврейский, а большинство нечистокровных студентов Хогвартса ничем кроме английского и ошметков латыни не владеют. Этот разрыв возникает в детстве, и сократить его или вовсе закрыть удается лишь немногим, для кого учение не труд и не обязанность. Гарриет тоже владеет всеми этими языками, про Гарриет не скажу, покачала головой Лиза. «Я ее практически не знаю, а вот моя сестра Изаба знает, разумеется. У нас в семье неучи нет, мы все-таки не Поттеры и не Дамблдоры. Хотите меня оскорбить?» — усмехнулся Дамблдор, который действительно стал единственным в семье образованным волшебником. «Нет, просто констатирую факты», — абсолютно спокойно ответила Елизавета. «Джеймс Поттер, как и ваш брат, профессор, других языков, кроме английского, не изучали, не так ли? Вам не нравится, когда Изабеллу называют Гарриет?» — спросил он тогда прямо. «Не нравится», — подтвердила девочка. «Кто бы что ни говорил, она моя сестра, а не сестра Гарри. Но она родилась вместе с Гарри», — попробовал возразить Дамблдор, и сразу же пожалел, что вообще затронул эту тему. «Не вам это говорить, директор. Извини, девочка моя», — повинился Дамблдор. Его действительно занесло. Старые привычки практически неискоренимы. Переделать себя, перестроиться, когда тебе больше 100 лет, практически невозможно. И вот результат. Ему же было сказано, не лезь в это дело. Но нет, раз за разом он пытается вернуть то, что потеряно безвозвратно. Изи не хотеть и быть ею не хочет. А виноват в этом он сам. Сам своими руками разрушил план, которым поблазнила его судьба. План, как он видел теперь, из своего времени и с высоты нового опыта, который мог стать едва ли не панацеей от болезни, имя которой война. Но Дамблдор ошибся. В первый раз, когда думал, что Волан-де-Морт уничтожен, и во второй раз, когда убедил себя, что Гарриет зло, которому нельзя позволить взрасти, превратив крошечную девочку в новую темную леди. Ошибался он и потом, так отчего бы не предположить, что ошибается и теперь. Эта новая мысль пришла ему в голову едва ли не случайно, по какой-то ассоциации, на которую в другом случае Дамблдор просто не обратил бы внимания, но раз возникнув, уходить она уже не желала. Гордость мешала признать, что это возможно, но остатки критического мышления все еще позволяли мыслить трезво. Не везде и не всегда, но в этом случае у него все-таки получилось, и он увидел всю несуразность того, в чем сам же себя и уговаривал. Том обещал не нападать, но можно ли ему верить на слово? Дети не боевые маги, им не устоять в бою с темными волшебниками. Но 2 года назад Изабелла Гарриет убила тренированного боевика и не чем-нибудь случайным, а классическим ансгаром 21-6 уровня. Думать, приказал себе Дамблдор, и не забывать о лезвии Аккама 22, а то наплодил, понимаешь ли, сущности, и сам же в них и заплутал. Что ж, думать так думать. Дамблдор поблагодарил Лизу за содержательную беседу и отпустил продолжать бдить. Сам же потребовал у эльфов чашку крепкого чая, набил трубку и, прикурив ее от палочки, сел к камину думать думу. Увы, но тем для размышлений более, чем хватало. И начинать, по-видимому, следовало с осмысления той жопы, в которую угодил волшебный Альбион 23, утянув заодно с собою Ирландию, Гибридские, Аркнейские, Шетлендские и прочие острова и даже кусок Магловской Франции, поскольку Британь 24 или Малая Британия 25 входила в сферу политических интересов магического объединенного королевства. Так вот, то, что происходило в стране, представлялось Дамблдору сущей катастрофой. Мало того, что дело, вообще, дошло до вооруженного противостояния, война, которой он так хотел избежать, началась на 2 года раньше, чем кто-либо мог предположить, и сразу же пошла по худшему сценарию из всех возможных. Не было периода активной подготовки, как не было и этапа политических баталий. Темная сторона ударила сразу вдруг, не выдвигая ультиматумов, не формулируя список требований, не объяснив даже толком, в чем цель этого жесткого и, пожалуй, излишне жестокого конфликта. Создавалось впечатление, что это прямое продолжение той самой войны, которая закончилась 31 октября 1981. И начали господа пожиратели, как говорится, с последней ноты, словно и не случилось между 2 Хэллоуинами паузы в 14 лет. Однако Дамблдор, как и всякий другой человек, проживший в Англии все эти годы, твердо знал, что пауза все-таки была, как ни быть. И это был именно временный интервал между 2 войнами, а не передышка между 2 сражениями. Вот это, если подумать, и тревожило сейчас директора больше всего. Ведь, если 14 мирных лет были всего лишь антрактом между 2 актами одного спектакля, то в голове сразу же возникал образ вернувшегося в магический мир темного лорда, для которого просто не существовало всех этих долгих лет. Ушел и вернулся, вот и все. Но тогда возникал закономерный вопрос, откуда он вернулся, где Том Реддл все это время находился, и как смог заполучить себе тело, от которого, спасибо Гарриет Поттер, он был столь радикально освобожден. Теоретически, если доверять на слово темномагическим книгам, которые Дамблдору пришлось некогда изучать, душа сильного волшебника после его физической смерти может остаться в вечном мире, а не уйти на перерождение, как это происходит с другими душами. Разумеется, не просто так и не случайно, а после выполнения неких неизвестных Дамблдору темных ритуалов, но все-таки может. Прецеденты были, хотя и в давние, практически легендарные времена. Вопрос, следовательно, лишь в том, как это удалось тому, кого нельзя называть. Включает ли этот темный ритуал также механизм возвращения, и, если да, нужен ли в этом случае тот, кто призовет душу мага в его новое тело? И еще вопрос, откуда бы взяться телу, которого в принципе не существует? От своего шпиона Дамблдор знал уже, что темный лорд вернулся не просто так, а во плоти, и что новое его воплощение выглядит не слишком аппетитно. Том, вроде бы, похож на себя прежнего, но при этом тяжело больного, постаревшего и сильно изувеченного. К сожалению, шпион не входит в ближний круг темного лорда и поэтому не смог узнать никаких иных подробностей. Он даже рассмотреть толком очередную реинкарнацию Волан-де-Морта не смог. Вот когда пригодился бы мальчишка Северус, но, увы, Снейп по собственной глупости сидит сейчас в тюрьме, и значит директору приходится довольствоваться тем, что есть. Однако данных категорически не хватает даже на то, чтобы сделать какое-нибудь ну очень смелое предположение. Но и гадать не выход. Он все-таки верховный чародей Визингамота, а не какая-нибудь, прости господи, Сибилла Трелани. Как бы узнать наверняка? Задался он в очередной раз вопросом, на который в данный момент у него был только один крайне неприятный ответ, да и тот в форме риторического вопроса. Опять идти с вопросами к чертовой стерве Энгильёйн? Похоже, это именно то, что предстоит сделать, поскольку на данный момент у Дамблдора попросту не осталось ни одного приемлемого со всех точек зрения источника информации. А ведь физическое воплощение Волан-де-Морта отнюдь не единственная тревожащая Дамблдора проблема. Откуда вдруг взялось столько пожирателей? Почему к темному лорду переметнулись не только те, кто, ссылаясь на Империя 26, клялся на судах в своей невиновности и просил предоставить им второй шанс, но и те, кто, служа в Аврорате и ДМП, никогда, вроде бы, не давали повода усомниться в их моральных качествах? Как удалось так быстро создать такую большую организацию, и, наконец, откуда взялись деньги? В прошлую войну с этим все было ясно. Деньги Волан-де-Морту давали Малфой, Блэки и еще несколько богатых и знатных семей. Но сейчас-то все обстоит с точностью да наоборот. Малфой и Блэки состоят в союзе с Анной Энгильёйн и, значит, выступили против темного лорда, а многих других или нет уже среди живых, или они разорены. Есть еще и такие, кто сидит в Азкабане. А сидит ли, ужаснулся мелькнувший вдруг мысли Дамблдор. Министерство разгромлено, секретариат Визингамота тоже, и ни у кого спросить, что происходит сейчас в самой большой тюрьме волшебного мира. Дожили. Тяжело вздохнул старый маг. С этим, что тоже идти на поклон к Анне Энгильёйн. Получалось, что сейчас он мог полагаться только на нее, а все, потому что в очередной раз он оказался недостаточно проницателен и совершил несколько недальновидных поступков. Понадеялся на свои связи в министерстве и Визингамоте, позволил Северусу делать глупости и не успел реформировать Орден Феникса. С Орденом дела, вообще, обстояли не так, не сяк. Вроде бы, и появилась уже годная молодежь, но все эти ребята и в подметке не годятся даже девочкам Энгильёйн. По крайней мере, сильно уступают Елизавете и Гарриет, которая требует называть себя Изабеллой. Таких, как эти две, у него пока нет. Впрочем, и такого полевого колдомедика, как Эрмина, ему тоже найти не удалось. Есть с дюжину молодых балбесов, которые должны были достичь приемлемого уровня как раз через год-два. Есть с полдюжины стариков, которые много что знают и умеют, но у которых нет уже ни сил, ни потребной скорости, ни того, что авроры называют оперативной реакцией. И тем, и другим, и молодежи, и старикам, нужны люди средней возрастной группы. Те, кто для одних мог бы стать командиром и учителем, а для других учеником и исполнителем многомудрых планов. Но вот их-то у Дамблдора сейчас и не оказалось. Были бы, если бы не сгинули во время прошлой войны или не ушли, не получив того, что могли от него ожидать. Вот они плоды недальновидной политики. Нету рядом с ним ни Джеймса Поттера, ни Сириуса Блэка. Нет Фрэнка Лонгботтома и Анны Энгильёйн, Адары Блэк и Нимфадоры Тонкс. И, к слову сказать, Алиса Лонгботтом тоже была в свое время неплохим Аврором, но все они, кто не погиб в ту войну, ушли к Анне. А там и так уже хватает боевых магов. Люциус Малфой, Беллатриса Блэка и много кто еще. Она, ходят слухи, успела даже выписать наемников с континента. Вот и думай, кто из них двоих оказался умнее и дальновиднее. Он, великий светлый волшебник, или она, темная ведьма с небезупречной репутацией. Ведь они оба ошиблись в своих расчетах относительно сроков начала войны, но Анна Энгельёйн все равно оказалась к ней готова, а он, увы, нет. Придется все-таки идти на поклон, понял Дамблдор, и никуда от этого не денешься. Есть вопросы, ответы на которые, в Великобритании знает, возможно, лишь она одна. Дамблдор вернулся за стол, пододвинул к себе чистый пергамент и, взяв в руку перо, вывел первые слова своего письма к Анне. Уважаемая леди Энгельёйн, эпизод 3, Букингемский дворец, 2 ноября 1995 года. Поспать ей все-таки удалось, и даже выспаться, на чужой койке и дольше, чем следовало, но, если уж так сложилось, то отчего бы не набрать пару часов про запас. Она все равно не могла оставить Малину Блэков одну, а та, без сна и отдыха, всю ночь занималась ранеными. Так что, едва вернулись на Пелу-Мелу, придворный колдомедик исчезла в своих апартаментах, пообещав не выходить, пока не отоспится. Анна не возражала. Раненых, нуждавшихся в срочной помощи, в Энгельёйн Мэнере сейчас не было, в несрочной, впрочем, тоже. «Дай-то все отец 27, чтобы так все и продолжалось». Привычно обратилась она к богам своего народа. Боги же, как это у них принято, промолчали в ответ, но Анна решила, что это добрый знак. Она приняла душ, переоделась и, выпив большую чашку кофе, черного, как душа Волан-де-Морта, и крепкого, как шведский Аквавит-28, вернулась к работе, потому что дела, как известно, сами себя не сделают. А дел на этот день у Анны, и вправду, намечено было совсем немало. Скеджуал-29 буквально трещал по швам, столько там всего было намечено. И первым пунктом в ее ежедневнике значилась встреча с королевой Елизаветой. О том, что в магической Великобритании началась война, Анна сообщила королеве еще сутки назад, через доверенное лицо в секретной службе и отнюдь не прямым текстом. Позвонила по заранее выделенному телефонному номеру, произнесла в трубку несколько кодовых слов, идентифицируя себя и обозначая степень важности сообщения, и уже после этого надиктовала десяток условных фраз для немедленной передачи королеве. Однако, учитывая, что ничего конкретного в тот момент, кроме констатации нескольких неприятных фактов, в ее сообщении не содержалось, да и не могло содержаться, учитывая обстоятельства, теперь Анне предстояло лично встретиться с Елизаветой и объяснить ей и Чарльзу, что происходит, и как творящийся в мире волшебников беспредел может отразиться на мире британских простецов. Надо было также дать королеве рекомендации относительно возможных действий правительства и двора в предполагаемых обстоятельствах и озаботиться безопасностью членов королевской семьи и, прежде всего, самой Елизаветы. В общем, та еще головная боль, но ведь игнорировать королеву тоже нельзя, тем более тогда, когда тебе поступает приглашение на чаепитие в узком кругу. По такому случаю, ей еще с вечера позвонила леди Ди-30, но не найдя Анну дома, оставила ей сообщение и предложила ехать к королеве вместе. Ничего необычного, все, как говорится, в порядке вещей, поскольку отнюдь не в первый раз. О звонке из Хейгроуф-хаус в Глостершире 31 Анну через сквозное зеркало уведомил ее секретарь в мире маглов мистер Макинтейр. Макинтейр, Захария Макинтейр, эсквайр, к вашим услугам, и через него же она передала принцессе ответ. Что-то типа непременно буду, спасибо за приглашение и разумеется вместе. И вот теперь она ехала вместе с леди Ди на шикарном Бентли Континентал в Букингемский дворец. Знаешь, отчего такая спешка? Спросила Диана, едва они отъехали от дома на Трафальгар-стрит. И что за клятвы такие? Чарльз сказал. Помолчи секунду. Попросила Анна, блокируя прослушку секретной службы и одновременно накладывая на пассажирский салон чары конфиденциальности и звуконепроницаемости. «Вот так», — сказала она, завершив свой невидимый собеседнице труд. «Теперь можно говорить практически обо всем, что ты имеешь в виду», — задала принцесса свой следующий вопрос. «Есть способ сделать нашу беседу полностью конфиденциальной», — объяснила Анна. «Сейчас нас никто не сможет прослушать. А что раньше могли?» «Представь себе, есть способы, но мы же ни о чем таком не говорим», – удивилась наивная Ди. Впрочем, зная принцессу, Анна на этот счет не обольщалась. Диана не была ни поверхностной, ни наивной, ни посредственной, возможно. временами легкомысленной, практически наверняка, но ни разу не наивной и уж точно, что не глупой. «Оба твоих вопроса, Ди», — ответила ей Анна, — «что случилось и что за клятвы такие, сами по себе являются секретом, а ответы на них, тем более, ничего не понимаю». Еще бы она понимала, о том, что Анна волшебница, знали только королева и Чарльз, не считая двух старших агентов секретной службы. Диану в эти тайны мадридского двора пока не посвящали, но в нынешних обстоятельствах придется посвятить. Все-таки жена наследника и мать двух принцев, следующих после отца в очереди на наследование короны. «Видишь ли, Ди», — осторожно начала Анна, собираясь открыть подруге тайну века, «ты собираешься рассказать мне про магию?» Мило улыбнулась в ответ Диана, внезапно, признала волшебница. «Неожиданно», — сказала она вслух, — «что ты знаешь и откуда?» «Знаю немного», — признала собеседница, «но кое-что мне рассказала леди Синтия 32. Бабушка, представь себе, была волшебницей, но в вашем Хогвартсе никогда не училась. Чисто домашнее образование, только для того, чтобы не наделала глупости и не уронила честь семьи. Про меня она сказала, что я сквиб, и подарила мне колечко. Оно, Анника, нагревается, если рядом колдуют. В детстве я его часто надевала, когда гостила у Гамильтонов. Бабушка немного колдовала, но совсем чуть-чуть, только для меня и при мне. А про тебя я узнала случайно. В прошлом году, когда ты приезжала к нам, чтобы поздравить с Рождеством, я в шкатулке с украшениями что-то искала и наткнулась на это колечко, а оно, представь себе, горячее. Вблизи меня в этот момент находилась только ты и, в рукаве у тебя была палочка. Ну, то есть, если бы я не знала, что это такое, и не искала специально, вряд ли бы заметила. Но я знала и, предположив, что ты настоящая ведьма, что-то такое и искала. Сейчас ты тоже колдовала. Ведь так, колечко при тебе? Спросила Анна, дивясь причудам судьбы. Меньше всего она ожидала встретить образованного сквиба в королевской семье. Можно посмотреть, не секрет. Диана протянула ей правую руку, на мизинце которой красовалось тонкое золотое кольцо, и да, взглянув на него магическим зрением, Анна увидела активированную рунную вязь, косу тройного плетения. Артефакт был старый, скорее всего, не английской работы. Что-то немецкое или русское, но точно не британское. И, скорее всего, начало или середина 18 века. «Милая вещица», — кивнула Диане, с благодарной улыбкой на губах и недоумением в глазах. «И так ты знала, знаешь, но мне даже не намекнула. Почему?» — леди Синтия говорила, «колдуны не любят, когда простецы лезут в их дела». «Есть такое», — согласилась Анна, «но по отношению ко мне звучит как-то не так. Не хотелось тревожить тебя из-за всяких глупостей», — чуть пожала плечами принцесса. Показалось неправильным испытывать этим нашу дружбу. Что изменилось сегодня? Вопрос, который она попросту не могла не задать. Сошлюсь на интуицию, тонко усмехнулась Диана. Другого объяснения у меня нет. Усмешка усмешкой, но взгляд у принцессы был более, чем выразительный. Твоя интуиция дорогого стоит, кивнула ей Анна, подтверждая, что волнение Дианы не напрасно. У волшебников началась очередная заваруха, если ты понимаешь, о чем идет речь. Предчувствие гражданской войны, где-то так, то есть сегодняшняя встреча, это военный совет, вроде того, королева давно знает, чуть меньше 10 лет, это не было тайной от своих, и теперь, когда Чарльз собирался посвятить в этот секрет еще и свою жену, Анна могла говорить с Дианой о своих сложных взаимоотношениях с короной. Королева предложила мне представлять ее в нашем парламенте. Визингомат, верно, я член Визингомата и имею там некоторый политический вес. Но верно и обратное, я представляю перед королевой наш мир магии. И сегодня мы будем говорить именно о том, что происходит у волшебников, и какие последствия для обычных людей это может иметь. Еще один вопрос, если можно. Можно, согласилась Анна, и даже не один. Спрашивай, отвечу, если смогу. Бабушка говорила, что в 70-е у вас там тоже было неспокойно. Террористы, типа Ира-33, и все такое. Я наводила справки. Ты уж извини, но, когда я поняла, что ты волшебница, мне стало любопытно. Ты исчезла где-то в начале 80-х и снова появилась в Лондоне только в 1986. Это как-то связано с твоими шрамами? Точно, сообразила Анна. Некоторые сквибы тоже видят раны, нанесенные колдовством. Скажем так, тяжело вздохнула она, я поучаствовала в паре другой стычек, и последняя, Как раз на Хэллоуин 1981 года оказалась для меня особенно неудачной. 5 лет в коме. Как-то так, оставшуюся часть пути они проделали молча, зато в Букингемском дворце их ожидал долгий и довольно-таки трудный разговор. Однако все в конце концов утряслось, и стороны расстались, удовлетворенные, насколько это вообще возможно в данной ситуации, результатами переговоров. В связи с обстановкой, сложившейся в магической Великобритании, а попросту говоря в связи с начавшейся там гражданской войной, Анна получила от королевы чрезвычайные полномочия в том числе и в мире маглов, а она в свою очередь обязалась обезопасить королевскую семью, прислав в помощь секретной службе ее величества с полдюжины опытных магов-боевиков с континента, и постоянно держать королеву в курсе происходящих по ту сторону статута событий, через секретаря, разумеется, который будет теперь напрямую связан со специально выделенным для этой цели доверенным офицером в секретной службе. Один начт стех хунгер, с нем, ночь и голод, это песня немецкого молодежного движения, первое четверостишие, ночь и холод наш объяли стан, мы изнемогаем от тяжелых ран, мы с надеждой песню запоем, сквозь туман с волками маршем мы пойдем, два либидо, лад, похоть, желание, страсть, стремление, одно из основных понятий психоанализа. Оно обозначает некую специфическую энергию, лежащую в основе полового влечения. Три танатос, дейр греч, смерть в греческой мифологии олицетворение смерти. Четыре согласно энциклопедии Гарри Поттера Квиетус, англ, Куиетус, контрчер к заклинанию Сонорус, то есть используются для уменьшения громкости собственного голоса. Пять согласно энциклопедии Гарри Поттера ЗЗК, заклинание запечатывания комнаты. 6 согласно энциклопедии Гарри Поттера Элла Хомера, отпирающие заклинания, отпирает замки, но не все. 7 согласно энциклопедии Гарри Поттера Диссендиум, заклинание, открывающие объекты. 8 согласно энциклопедии Гарри Поттера Гоминум Ревелия, заклинание, позволяющие обнаружить присутствие другого человека в помещении. 9 экзистенциональный, относящийся к экзистенции, то есть к существованию, бытию. 10 согласно энциклопедии Гарри Поттера Карактак Бёрк, жил в 20 веке, один из основателей магазина Горбиный Берг, специализирующегося на темной магии член клана Бёрков, входившего в список священных 28. 11 Прейконтра, Прейетцентра, Лад, за и против. 12 Царпедием, Карпедием, Слад, лови день, устойчивое латинское выражение, означающее живи настоящим, лови мгновение. Лиза, имеющая классическое образование, по всей видимости знает оду Клевкона и Горация, где эта фраза появляется впервые, в весьма подходящем данному случаю контексте. Не спрашивай, нельзя знать, какой мне, какой тебе конец предначертали боги. 13 Мементо Мори, на латыни, помни о смерти, в дословном переводе, вспомни о том, что будешь умирать. 14 Вита Бривис, сексус лонга, лад, жизнь коротка, секс вечен. Лиза переделала известное латинское выражение «Vita brevis, ars longa», дословный перевод с лад. «Жизнь коротка, искусство наука длинна». Наиболее часто встречается вариант «Жизнь коротка, искусство вечно». 15 Якул, маленький мифический змей или дракон, чаще всего с крыльями, иногда с передними лапами. Известен также под названиями «Змея-копье», «Англ», «Явелинснаки» и «Эфер», «Явелот». По представлениям, прятался в ветвях деревьев и бросался оттуда на проходящих животных с такой силой, что пронзал их подобно копью и таким образом убивал. 16 Сивиллы, в античной культуре пророчицы и прорицательницы, экстатически предрекавшие будущее, зачастую бедствия. 17 Пифия, в Древней Греции жрица-прорицательница Дельфийского оракула в храме Аполлона в Дельфах, расположенного на склоне горы Парнас. Именование Пифия происходит от змея Пифона, охранителя Дельфийского оракула до занятия его Аполлоном, сразившим змея стрелами. 18 Кассандра, в древнегреческой мифологии троянская царевна, наделенная Аполлоном даром пророчества и предвидевшая гибель Трои. За отказ во взаимности Аполлону тот сделал так, что предсказаниям Кассандры никто не верил. 19 Евангелие от Матфея 26:52. Новый русский перевод. 20 Лиза опять цитирует Евангелие, как Бог на душу пошлет. Кесарю Кесарева, а Богу Богова, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу, пусть каждому воздается, платится по его заслугам, положению в обществе, по рангу. Матфей, 22, 15-21. 21 Ансгар, копье асов, верховных божеств скандинавского пантеона, населяющих Асгард. Во главе их находился Великий Один. 22 бритва Аткама, иногда лезвие Аткама, методологический принцип, в кратком виде гласящий: не следует множить сущие без необходимости, либо не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости. В современной науке под бритвой Аткама обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных условиях, предпочитать самое простое из них. Содержание принципа можно свести к следующему: не надо без необходимости вводить новые законы, чтобы объяснить какое-то новое явление, если это явление можно исчерпывающе объяснить старыми законами. 23. Великобритания. 24. Британь, регион на северо-западе Франции, составляет большую часть одноименной исторической области и расположен на одноименном полуострове, омываемом с севера Ла-Маншем, а с юга Бискайским заливом. Административный центр региона – город Рен. 25. По-французски Британь называется Бретагне, а Великобритания – Гранди Бретагне, что и отражено в английском, а затем и русском названиях. Британь была заселена бриттами из Корнуолла примерно в 500 году и называлась ими Малая Британия. 26. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, Империус, англ. Империус, империя, образована от лат, империасе, повелительно, или от лат, империум, приказание, повеление, распоряжение, владычество, власть над кем-либо. Одно из трех непростительных заклятий, применение его к человеку карается заключением в Азкабан, полностью подчиняет человека воле, наложившего это заклятие волшебника. 27. Всятец, одно из имен бога Одина. 28. Аквавит, национальный скандинавский алкогольный напиток крепостью 37,5-50. Название напитка происходит от латинского выражения aqua vitae, слад, вода жизни. 29. Скеджуал, счедули, в данном случае расписание, план работы, повестка дня, график работы. 30. Леди Ди, прозвище принцессы Уэльской Дианы. 31. Одна из резиденций принца Чарльза и принцессы Дианы. 32. Бабушка Дианы по отцовской линии, Синтия Гамильтон, являлась дочерью Джеймса Гамильтона, Триго герцога Аберкарна. 33. Ира, ирландская республиканская армия, ирландская военизированная группировка с политическим движением антиимпериализма и ирландского республиканизма, целью которой является достижение полной самостоятельности Северной Ирландии от Соединенного Королевства, в том числе, и главным образом, прекращение военной оккупации Северной Ирландии, части Ольстера. Глава 4. Глава 4. И все должны мы неудержимо. Эпизод 1. Дарксливф 1, Глостершир, 2-3 ноября 1995 года. По устоявшейся традиции Вальбургу похоронили ночью со 2 на 3 ноября на частном кладбище Блэков в их древней цитадели Темный Утес. Замок был построен еще в 9 веке на южной опушке леса Дин-2 на берегу реки Северн. Речь, разумеется, о магической территории, едва ли не вдвое превышающей площадь Магловского заповедника. Этот лес был несколько меньше запретного леса в Хогвартсе, но тоже впечатлял, как своими размерами, так и своими флорой и фауной. В глубине древних чащоб все еще можно было увидеть первородные дубы, волшебную рябину, страж деревья и много чего другого, о чем помнят только легенды седой старины и древние хроники англов и саксов. Здесь водились единороги и мантикоры, фестралы и гиппогрифы, ирклинги 3 и крапы 4, драмороги 5 и лесные тролли, и масса других магических и немагических, но крайне редких животных, большая часть которых считалась в мире маглов вымершими, вроде пещерного медведя или саблезубого тигра. В общем, это было древнее заповедное место, пронизанное магией и окутанное тайной. И еще в давние, едва ли не доисторические, времена несколько семей волшебников, ведущих свой род от древних бриттов и от потомков поселившихся в Британии римлян, построили по краям этого колоссального лесного массива свои замки и мэноры. Блэки были как раз из таких, но их Темный Утес был одним из самых новых замков в этих краях. Другие были куда древнее, но, вот родов этих уже почти не осталось. Мраксы-кармаки, не путать с гонтами и мраксами, бергерши и оглы, вот, собственно, и все. Но что любопытно, ни один из этих родов не входит в список священных 28, что лишний раз доказывает, что список составлялся политически ангажированными людьми. Вообще, из всех 11 семей, поселившихся некогда на краю леса Дин, включая сюда, как существующие поныне, так и давным-давно пресекшиеся рода, никто, кроме Блэков, в этот список не входил, что с одной стороны, ни о чем еще не говорит, но с другой, на многое намекает. Сам же мрачный раннесредневековый замок выглядел вполне типично для построенных в ту эпоху родовых гнезд магов-аристократов. Много тяжелого камня, глухие стены с немногочисленными узкими бойницами, высокие квадратные и круглые башни и прочее все, что было хорошо знакомо Анне по ее собственному замку Стиндерхельм в Северной Швеции. Впрочем, ночь прощания была неподходящим временем для экскурсий по замку и экскурса в его долгую историю. Немногочисленные родственники и друзья семьи собрались на родовом кладбище Блэков и стали свидетелями положенного по такому случаю ритуала внесения гроба с телом Вальбурги в фамильный склеп ее собственной семьи. Таких склепов на кладбище было много, поскольку время от времени очередной глава рода решал, что настало время построить свою собственную крипту-усыпальницу. Конкретно этот склеп построил в 1943 году Арктурус Блэк III, прадед Сириуса. В нем и было решено похоронить Вальбургу, поскольку нынешний лорд Блэк о таких вещах, как собственная усыпальница, пока, вероятно, по молодости лет и всем известной легкомысленности, не задумывался. Анна стояла среди провожающих Вальбургу в последний путь, но в похоронном ритуале участия не принимала, поскольку являлась всего лишь другом семьи, но не родней. И тем не менее, она была здесь. Несмотря на риск, Блэки не без повода опасались нападения пожирателей, и общую непроясненность ситуации, не прийти в такой день на кладбище она не могла. С семьей Блэк ее связывало очень многое, но достаточно было и того, что оба ее ребенка приходились в Вальбурге родными внуками. Однако были и другие причины. Ей был небезразличен Сириус, хоронивший сегодня свою мать, и кроме того, она не могла оставить без поддержки Адару. В общем, Анна была здесь, стояла вместе с другими людьми на пронизывающем холодном ветру, следила за ходом ритуала и, обняв подругу за плечи, потихоньку вливала в нее жившесть, окрашенную родной Адаре темной магией. Той, судя по всему, это помогало, потому что держалась девушка на редкость хорошо. Ни по ее внешнему виду, ни по осанке, и тем более по выражению лица, никто не сказал бы, что совсем недавно, буквально несколько дней назад она была тяжело ранена и, вообще, перенесла чудовищное для ее психики испытание. «Все-таки Блэки редкая по нынешним временам порода», — отметила Анна, еще крепче обнимая Адару за плечи. «Сумасшедшие, конечно, все, как один, но словно из гранита вытесаны. Таких можно убить, но невозможно сломать. Что есть, то есть. Уж каким Сириус был в свое время бабником, шалопаем и патентованным жуиром, но, когда пришла пора воевать, мало кто мог соперничать с ним в мужестве и стойкости. Не потерял он этих черт и после того, как вернулся из девятого круга Ада 7, отсидев больше 6 лет в камере на самом нижнем уровне Эскобана, в холоде, голоде и с бродящими вдоль камер сводящими с ума дементорами. Лиза, к слову сказать, растет таким же монстром, даже при том, что воспитывают ее не Блэки и что влияние на нее любящего отца, по сути, минимально. Однако кровь не водится, и фамильные черты не просто так накапливаются в родах из поколения в поколение. Магия, ее сила и особые дары, как и характер человека, могут, разумеется, варьировать. Но диапазон различий довольно-таки узок, а стержень и вовсе остается неизменным, сколько бы веков ни просуществовала чистокровная магическая семья. Такими были лорды Ингильоин, и Блэки в этом смысле ничем от них в этом смысле не отличались. В этом, собственно, и была сила чистокровных, а не в том, что они женились лишь друг на друге. Свежая кровь приветствовалась, хотя и не всеми, и не всегда. Ингильоины, например, ни разу, во всяком случае, так утверждали семейные хроники, никогда не брали в официальные супруги не только маглов, но и маглорожденных волшебников. Даже выходцы из чистокровных, но недостаточно древних фамилий, худородные, как брезгливо называют их аристократы, крайне редко входили в их семью. Всего 3 случая за более, чем 1200 лет их писанной истории. Анне предстояло стать первой в своем роде. Выйти замуж за магловского аристократа – это шаг, о котором еще долго, век или два, будут судачить в салонах магической аристократии. Но ее случай, если подумать, особо и не может быть подведен под общие стандарты. У нее уже есть 2 чистокровных наследников, не говоря уже о 2 не менее чистокровных воспитанницах. Ей, наверное, и в самом деле, можно позволить себе такой экстремизм. В особенности, если она переживет еще и эту войну. Значит, решено, подвела она итог своим длящимся уже не первый год сомнениям. Выхожу замуж за Чарльза, и будь что будет. Однако Анна не была бы самой собой, если бы тотчас не определила границы дозволенного. В Магловском мире, решила она, стану зваться Анной Чарльз де ла Павер баронессой Бирисфорд, и, если наши дети, ну, двоих-то я точно могу себе позволить. Впрочем, тут никто не может знать наперед, как карта ляжет. Поэтому, если детки родятся маглами или скрибами, быть им Бирисфордами, но маги, как и я сама, будут в мире волшебной Британии только Ингильоин. Наши миры практически не пересекаются, и никому не будет дела до того, что здесь я была и остаюсь графиней Готской Ингильоин, а там стану, скажем, Ингильоин Бирисфорд. Рассуждения на эту случайно выбранную тему отвлекли Анну от суровой прозы времени, места и обстоятельств, и это было просто замечательно, поскольку она физически не могла подолгу мусолить тяжелые моменты бытия. Не тот психотип, чтобы зацикливаться на ужасных ужасах, но и отвлечься было особо ни на что. Являясь по своей природе весьма деятельной натурой, даже сейчас, когда она находилась на семейном погосте Блэков, провожая в последний путь матриарха этого древнего клана, Анна не могла просто стоять и скорбеть. И даже забота об Адаре не являлась для нее, здесь и сейчас, чем-то по-настоящему необходимым и достаточным, чтобы не искать, чем бы еще занять свое нетерпящее покоя и праздности сдвинутое по фазе сознание. Поэтому, вполне насладившись фоном, имея в виду темную громаду замка, гнущиеся под холодным ветром деревья и вычурное разнообразие раскинувшихся вокруг фамильных усыпальниц, Анна переключилась на присутствующих. Людей этих она знала не первый год, кого-то лучше, кого-то хуже, но все-таки все без исключения Блэки, Малфои и Гринграссы в последние годы являлись для нее, так уж вышло, ближайшим окружением едва ли не во всех возможных смыслах. Однако сейчас, переводя взгляд с одного лица на другое, а неверного света горящих факелов хватало лишь на, чтобы узнать человека, но никак не более, Анна пыталась нарисовать для каждого из них словесный портрет, посмотреть на них новым взглядом, вспомнив основные факты их биографии и присовокупив к этому общему знанию свои наблюдения за ними в тех или иных обстоятельствах. Она, словно бы, проводила ревизию человеческих ресурсов, что было отнюдь не бесполезно в условиях начинающейся войны. Но и это занятие исчерпало себя гораздо быстрее, чем ей хотелось бы. Она умела быстро анализировать все доступные факты и создавать на их основе непротиворечивую характеристику места ли, времени или личности. Но, поскольку делала она это постоянно, что называется, в режиме реального времени, то ничего нового об этих людях Анна сейчас сказать, как ни старалась, не смогла бы. Это была уже старая история, исследовать которую было попросту неинтересно. Зато ей пришло в голову кое-что другое. Вернее, все то же, о чем она уже сегодня думала, но в несколько ином аспекте. Все эти люди, как, впрочем, и она сама, плоть от плоти волшебной аристократии. И, тем не менее, сейчас они выступают против Волан-де-Морта, формально являющегося выразителем чаяний чистокровных семей. Не случись этого казуса, не окажись по эту сторону баррикад Брустверы и Пруэтты, Аббаты и Гринграссы, Блэки, Лонгботтомы и прочие все, гражданская война очень быстро превратилась бы из, скажем так, классовой, раз уж нет никакого другого подходящего этому случаю термина, в национально-освободительную, и это было бы куда хуже того, что происходит сейчас. Хотя куда, казалось бы, хуже, но, как говорится, нет предела совершенству. Не создай Анна свой более чем странный союз или, лучше сказать, комплот, и можно было бы с уверенностью ставить на магической Великобритании крест, не имея противовеса в лице таких семей, как Шафики и Нотты, маглорожденные и скатились бы к тотальному экстремизму. Такое уже случалось и не раз в истории маглов. Красные и белые в России – это ведь практически то же самое, что грязнокровки и чистокровные. Хотя в истории бывало и так, что резали друг друга представители одного и того же класса, например, боевики пролетарии Лева 8 и Рема 9, всего лишь по-разному представлявшие себе, как следует обустроить жизнь в их родной Германии. Однако и тогда в выигрыше остались те, кто заказывает музыку.